Глава 16. Ты понимаешь, что это значит? Откуда мне понять? Я же всего лишь несколько суток в магическом мире с драконами, и как не сошла с ума от этого открытия, до сих пор загадка для меня. Видимо, у молодежи все-таки лабильная психика, как писали в одном из журналов. А мне интересно другое. Он сам-то знает, с кем говорит? Эдгар понимает, что выдернул из другого мира девушку без магических способностей и отправил учиться в Академию магии. Мне так и хочется выпалить все это ему в глаза и посмотреть, как меняется выражение надменного лица. Может быть, так и стоит сделать? В конце концов, почему я одна должна страдать? Он перенес меня сюда, вот пусть и мучается вместе со мной. Вижу, что ты ничего не поняла. Немного разочарованно произносит ректор. Это значит, что ты дуальный маг. Он смотрит на меня, силясь найти признаки ликования. Но к его разочарованию мое лицо выражает только недоумение. Это значит, что у тебя две магии, огненная и водная, поясняет ректор. Это большая редкость, чтобы две противоположные стихии открылись у мага. С упрямством, достойным восхищения, он внушает мне, что я особенная. Приятно, конечно, чего скрывать. Вот только я не люблю обмана. Послушайте, господин ректор, пока еще терпеливо говорю я. У меня нет ни капли магии. Неужели вы этого не видите? Послушай, деточка, снисходительно произносит он. Я лучший маг империи. И одаренного вижу даже в колыбели. Так что твой нераскрывшийся дар для меня не загадка. Самодовольный болван не желает признавать очевидного. Я жила в мире без магии. Решаюсь я рассказать ему немного о себе. Так откуда ей взяться у меня сейчас? Или с переходом в ваш мир выдается набор попаданки из магического дара, обучения в академии и жениха ректора? «Виола, не бывает миров без магии», — говорит он. «Магия присутствует, независимо, верит в нее или нет, использует или нет. Во всяком случае, стихийная точно, а ты — маг-стихийник». «Допустим, что я вам поверю. Тогда получается, что вы знали, что я из другого мира? Удивляюсь своему открытию. Я, значит, страдаю, переживаю, не решаясь рассказать ему о своем мире, а он все знает. Я проводил ритуал призыва истинной пары. Император просто не оставил мне выбора», — разводит руками Эдгар. «То, что ты иномерянка, можно было догадаться по тому костюму, в котором ты попала ко мне». Под его раздевающим взглядом я краснею. Ректор не забыл мое фееричное появление в купальнике. Пожалуй, единственное, чем я могу гордиться, это идеальная фигура. Это не костюм в привычном понимании. Спешу разуверить его я, что в нашем мире ходить почти обнаженный в порядке вещей. А то еще подумает невесть что, вот как глаза горят. Это купальник, в котором купаются в бассейнах, реке, море. А ходим мы в приличной одежде. Эдгар с грацией, которую я не ожидала от него при таком высоком росте и развитой мускулатуре, подходит ко мне со спины. Его руки скользят по плечам. «Я так и понял, что у вас целомудренное общество», — шепчет он мне на ушко, обжигая дыханием кожу. Она тут же реагирует на него покалыванием и мурашками. «Господи, а мне еще с ним на отбор ехать?» При такой реакции мне будет катастрофически сложно устоять. Пожалуй, оставшиеся дни я сам буду преподавать тебе основы магии. Снова двусмысленно шепчет он. Или это я такая порочная, что в каждой его фразе слышу обещание запретных желаний? На занятия Лерера Марана будешь ходить. Физическая подготовка не помешает, продолжает он. Только очень осторожно, а то в следующий раз заморозишь кого-нибудь. Господи, боже мой, так будет еще и следующий раз? Меня что, не оградят от этого психопата Лунга? Как-то слишком беспечно ректор относится к вопросу моей безопасности. Неужели нашел новую кандидатку на императорский отбор невест? Я надеялась, что вы меня защитите от Кайдена Лунга, возмущенно говорю я. Как целоваться или распускать руки, так он в первых рядах. А как организовать охрану, так в кусты? Такого удивленного лица, как у Эдгара, я давно ни у кого не наблюдала. «При чем тут Лунг?» – спрашивает он у меня. «Как это при чем? А кто, по-вашему, швырнул в меня фаерболом?» «Виола, я не знаю, какие у тебя отношения с адептом Лунгом», – сурово говорит он, «но я не потерплю шашни с ним у себя за спиной». «Шок!» «Да, пожалуй, это самое верное определение моего состояния. Непонимающе я уставилась на Эдгара». Мой приоткрытый рот и вытаращенные глаза говорят о крайней степени изумления, и надеюсь, что он это понимает. «Я знаю о вашем споре», — припечатывает он меня. «Интересно, кто донес и в каком виде?» Продолжаю молчать, но уже с закрытым ртом. Эдгар тоже не спешит разъяснять мне, что он имел в виду под шашнями. Я не сильна в игре в молчанку, поэтому сдаюсь первой. «У меня нет отношений с Лунгом, тем более, что он пытался сегодня поджарить меня, как куропатку!» Выпаливаю я на одном дыхании. «Виола, Кайдена не было на полигоне. Его курс занимался в здании Академии», — говорит ректор. «Все же он мог выйти и добраться до полигона», — настаиваю на своем я. «Тем более, что вы не знаете, был ли он на занятиях сегодня. Может, он вообще притворился больным?» «Нет, Виола, он был на занятиях», — говорит Эдгар. «Я это знаю точно, потому что я вел у четвертого курса боевого факультета менталистику, и Кайден отвечал мне урок». «Как же так? Все же логически укладывалось в мою схему». «Тогда вам нужно организовать мне охрану», — испуганно прошу я. «Если покушался на меня не Лунг, значит, попытки повторятся». «Конечно, будут еще события, связанные с тобой. И, возможно, даже покушение на твою жизнь», — спокойно заявляет ректор, пугая меня еще больше. «Охранять тебя никто не будет». «Наверное, на виду не будет охраны, чтобы не спугнуть убийцу, да?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет, ты будешь справляться сама. Как мне кажется, равнодушно», — произносит Эдгар. «Но почему?» — истерично вскрикиваю я. «Вы должны найти убийцу и спасти меня!» «Я и так знаю, кто запустил сегодняшний фаербол», — огорошивает меня признанием ректор.